Глава 22. Количество ссылок, выданных поисковиком, превышало все мыслимые и немыслимые пределы. Я совсем позабыл, что японцы в целом крайне азартная нация, и это при условии фактически отсутствующего легального игорного бизнеса. Видимо, поэтому его и запретили. Ставки на ипподромах по валовому обороту практически самые высокие в мире, причем сам спорт курируется на уровне государства. Вряд ли, конечно, все настолько безоблачно. В любом случае представители теневой политики имеют и там свой гешефт с отдельным тотализатором и коэффициентом ставок. Но все же основной кусок пирога находится в легальном поле. А следствие есть возможность приобщиться к местной народной забаве, собрать свои сливки в случае успеха, естественно, и не сильно засветиться. Если я попаду в поле зрения друзей, коллег или родственников Мураками, то возникнет ряд ненужных, а местами и опасных вопросов ко мне. А эти парни умеют их задавать, вон как моего предшественника отоварили. Прежний владелец этой тушки чуть было не списал себя весь долг мафии по процедуре банкротства через морг. Вернее, он-то как раз и избавился от обязательств, передав мне их по наследству. Ладно, не будем о грустном прошлом, впереди нас ждет долгое и счастливое будущее. Главное — рассчитаться с якудзой. Заварив себе кружку крепкого чая, я засел за изучение всех тонкостей этого развлечения. Однако это вам не в шашки играть. Вот такая вот хитрая эта наука, Момо, сказал я своему мохнатому кабачку, который сидел рядом и молча таращился в экран ноутбука в ожидании мультиков. Это тебе не резиновую курицу по комнате гонять. Сложная система чемпионатов, влияние количества забегов, жокеев и послужного списка лошадей, от каждого факта и события зависел общий итог, кто придет первым. Хотя, изучив саму систему ставок, я понял, что это как раз и не особо-то ценится. Вернее, не так. Просто гонка с безусловным фаворитом обрушивает общий коэффициент на данную лошадь. То есть... Все ставят на него, выигрывают, но по прибыли могут и в ноль сыграть, а могут и в минус уйти. Сначала, читая статьи, этот момент показался мне абсурдным, отчего я вынужден был уйти с основной ветки своего поиска. Оказалось, да возможно, дело в том, что, как я и сказал ранее, все легально, а раз так, будьте добры, оплатите налоги. А вычитают их сразу при выплате выигрыша. При минимальном коэффициенте вы можете получить чуть больше своей ставки, из которой еще и вычтут комиссию ипподрома. Но зато если сыграть сложная ставка, то там уже все гораздо вкуснее. Но для этого нужно угадать последовательность мест у лошадей. И чем сложнее прогноз, тем больше выйдет на руки. Здесь я сразу увидел как минимум один подводный камень. При выигрыше более 200 тысяч за год требуется подавать декларацию, а там и снова налог платить. Есть, конечно, более заманчивый вариант – подпольный тотализатор якудзы. Документы там не спрашивают, но и забирают от трети выигрыша. Да и вообще, я уже имел с ними дело. Вот теперь аферу века заготовлю, чтобы повторно на столе хирурга не оказаться. «Ну что, Момо, как ты думаешь?» Я в задумчивости потрепал ее за ухом. «Справимся мы с этим делом?» «Правильно, моя хорошая. Мы определенно должны преуспеть. Но пока рано радоваться. Буду продолжать изучать матчасть». Еще пару часов я усиленно мониторил всемирную паутину на предмет поиска других сложных моментов, которые мне могут помешать. В целом, все было просто и понятно. Принципы ставок я тоже понял. В сети была представлена максимально понятная система выплат. Осталось дело за малым — решить, каким образом мне все это оформить. Можно онлайн, а можно по старинке непосредственно на ипподроме. Крупные ставки в онлайне — вариант неплохой, но помня, что большой брат следит за тобой, я, пожалуй, сделаю все по старинке. Да заодно и достопримечательности страны посмотрю, а то все мои познания из статей да блогов. Помониторив список ипподромов, я остановил свой выбор на городе Киото. Нужное мне сооружение должно было скоро отметить вековой юбилей, да и находилось весьма близко. Забив пункт назначения в телефон, я выяснил, что смогу добраться как на автобусе, так и на поезде. Среднее время, конечно, отличалось, но я решил, что потрачу день с пользой не только для кошелька, но и для развития кругозора. К моменту окончания моего затянувшегося поиска Момо уже похрапывала на моей подушке. Аккуратно перенеся ее с моей половины дивана, я подключился к этому сонному хору. Последнее, что я помнил, это как мне начало сниться билетерша на скачках с лицом мураками, которая требовала с меня комиссию за что-то. Далее я уже не помню. Проснулся я от того, что на мое лицо начали падать капли воды. Приоткрыв один глаз, я понял, что мое предположение оказалось верным. Мой любимый брахицефальчик решил попить воды, а потом побежать будить меня. Никогда не понимал, как собаки этих пород могут нормально пить, ведь через брыли минимум половина воды выливается. В данном случае прямо на меня. Кто там говорит, что некому будет стакан воды принести? Ну да, со стаканом проблемы, у нас лапки. Но вот полную пасть воды принесет запросто. После такой побудки желание поваляться еще хоть немного начисто пропало. Персик намочил не только меня, но и подушку. «Разбудила, значит, бежим гулять», — затараторил я, целуя ее шершавый нос. «Нас ждут великие дела, вернее, меня. Ты будешь охранять тылы». Вряд ли она поняла все мною сказанное, но мне показалось, что грусть появилась в ее глазках-бусинках. «Так, не грусти. Ты мне сегодня будешь только мешать», — успокаивал я ее. «Побежали скорее в вольер». На мое счастье, Фудзивара-сан сегодня то ли не стал заниматься медитацией, то ли после вчерашнего вечера в кафешке решил прийти в парк попозже. В любом случае, я был только этому рад, так как не хотел слишком долго задерживаться на прогулке. Я искренне был благодарен ему за ту сумму, что он перевел мне вчера, но долго оставаться в должниках я не намерен. Принципиально всю свою долгую жизнь, еще в прежней ипостаси, я избегал долгов и прочих финансовых обязательств. Надеюсь, мое дело выгорит. Это единственный мой жизнеспособный план, не требующий, по сути, ничего незаконного. Тем более я вспомнил, что уже завтра у меня снова начинается рабочая неделя, еще и в новой должности на новом месте. А значит, сегодня крайний день. Сейчас или никогда. Зайдя в подъезд и проходя до своей двери мимо квартиры Сато-сан, я почувствовал аромат свежевыпеченного домашнего печенья. «Каору, ты многое теряешь, но тобой я займусь несколько позже». Наскоро позавтракав с персиком, я выскочил из дома и побежал на автобусную остановку. Смарт в руке уже построил мой маршрут. Мне оставалось только краем глаза отслеживать, на какой остановке мне придется пересесть. Выбирая из автобуса и поезда, я все-таки предпочел первое. Как ни крути, в окошко автобуса больше видно, а мне хотелось насладиться видами города, да и пора бы уже изучить хоть немного ставший родным город. Но мои планы стали рушиться. Стоило мне приехать на автовокзал. По пути к кассам передо мной резко появились два молодца одинаковых с лица. «Канека-сан?» — полуутвердительно, полувопросительно спросили они почти хором. «Нет, вы, должно быть, ошиблись», — — с непроницаемой физиономией ответил я. «Хотя данный человек мне определенно знаком. Попробуйте его поискать в парке возле собачьего вольера». Решив еще со вчерашнего вечера, что придется включать ось у Бендера, я решил, что стоит попрактиковаться рядом с домом. А посему спокойно, но твердо прошел прямо между ними, толкнув их плечами. «Эй, ты что себе позволяешь?» — огрызнулся один из той парочки. «Ты в курсе, кто мы?» «Понятия не имею», — улыбнулся я в ответ. «Вы же так и не представились». Один из парней достал телефон и вгляделся в экран. «Стой! Ты и есть Канека Джун!» Это было произнесено уже с уверенностью. «А куда это ты собрался?» «Решил развеяться в выходной день», — резко произнес я. Меня они уже порядком напрягали. «Возможно, схожу в храм». «Тебе настоятельно рекомендовано не делать никаких попыток к бегству», — усмехнулся один из этих гуманоидов. «А вокзал идеально подходит для этого». «Как и просто все для передвижения, умник!» Меня порядком задело, что помимо сотрудников компании за мной еще и двух дуболомов из Якудзы приставили. Я начал понимать, почему звезды порой срываются на папарацци. «А теперь, молодые люди, я вас покину. Мураками-сама ждет меня в субботу. До этих самых пор я волен делать то, что мне самому угодно». «Ты не понял», — сердито произнес второй, судя по лицу, тоже не обезображенный интеллектом. «Нам велено следить за твоими перемещениями и пресекать любые попытки побега». «Стой! А ты сам это смог произнести?» Я еле сдерживал смех. «Сколько раз тебя заставили повторить эту фразу, пока ты ее не запомнил?» Судя по насупленному виду и красным ушам, мое предположение было недалеко от истины. Парочка стала понемногу наступать на меня, хотя было видно, что в своих возможностях они весьма ограничены. «Да мы сейчас тебя размажем тут, по асфальту!» Было произнесено с якобы устрашающей интонацией, хотя хотелось зарядить в ответ по Станиславскому. «Не верю!» «Господа!» — я смиренно поднял руки вверх. «Давайте прекратим этот балаган, и каждый пойдет своей дорогой. Я последую, куда и хотел, а вы попытаетесь последовать за мной. Но в успехе вашей операции я, честно говоря, очень сомневаюсь. Что же касается пустых угроз, прекращайте воздух пинать. На текущий момент моя голова стоит целых 6 миллионов. Поэтому в ваших интересах, чтобы она была целой и невредимой, иначе одними мизинцами не отделаетесь». В другое время я бы так просто не остановился. Парни были в такой патовой ситуации, что их вполне можно было использовать как бесплатную рабсилу. Тем более, судя по их реакции, Мураками не обманул. Те бойцы, что пришли намекнуть мне на необходимость возврата долга, доведя до клинической смерти, понесли свое наказание. Иначе как объяснить испуг в глазах этих двоих? Но тратить время на ерунду не в моих интересах. На сегодня объявлена операция «Экспроприация». Я еще вечером сломал голову, какую ставку заявить на ипподроме. В зависимости от сложности пари, выше коэффициент и, соответственно, выигрыш, но крайне не хотелось привлекать внимание к себе и там. Остановился я на варианте с подъемом суммы, немного превышающей мой долг, чтобы закрыть все обязательства одним махом. Ну и, возможно, оставить малую толику для себя. Как-никак, я отец-одиночка, вынужден обеспечивать не только себя, но и маму. А у нее уже не осталось ни одной целой игрушки. На таком душевном подъеме я довольно легко затерялся в толпе и, пройдя через здание вокзала, вышел через один из боковых выходов. Раз якудзы решили присмотреть за мной, стоит сбросить возможный хвост. Не хочу лишних вопросов к своей личности. Остановив первое попавшееся такси, я запрыгнул на заднее сиденье и развалился на нем так, чтобы с улицы меня было незаметно. «Будьте добры в Киото», — сказал я водителю. «Давно хотел побывать на тамошнем ипподроме». «Как вам будет угодно», — услышал я в ответ и снова погрузился в свои мысли. Дорога должна была занять от силы час. За это время я еще раз ознакомлюсь с турнирной таблицей и ставками на лошадок. Время поездки пролетело незаметно, и с полудрема меня вывел голос водителя. — А мы приехали. — Спасибо. Я вам очень благодарен, — сказал я, оплатив поездку с весьма щедрыми чаевыми. Благодаря Фудзиваре я уже не был так стеснен в финансах. Отличный он все-таки мужик. Надо будет помимо денег отблагодарить его по-самурайски, что ли. Оказавшись на ипподроме, я снова убедился, что японцы крайне азартная нация. В самом воздухе чувствовался этот накал страстей, волны взлетов и падений витали вокруг. Судя по всему, сейчас только кончился забег, и кто-то бежал с радостным лицом к кассе, другие же с ненавистью рвали билеты. Что ж, надеюсь, в этой бурной толпе я не сильно привлеку внимание. Следующий забег я ходил и смотрел, как и что делают другие посетители. Решил немного обтереться для начала. Как минимум, инфа с сайта не подвела. Ставки действительно закрывались за 5 минут до забега. Сами гонки занимали буквально пару минут, являя собой апофеоз того бесчинства, что происходило в перерывах между забегами. Кто-то считал, кто-то молился. У каждого встреченного мной японца была своя механика ставок. Причем многие на полном серьезе прятали свои билеты от взглядов других игроков. Эта сторона жизни мне была неинтересна. Самое важное сейчас — решить, каким образом мне поставить. Ставку можно было сделать онлайн. Через приложение заявить свой выбор, но этот вариант я отмел. Тогда точно при любом возникшем подозрении след вывел бы на вашего покорного слугу, что нежелательно. Надеюсь, у кассиров с их проходящим трафиком не будет возможности вспомнить паренька с весовым выигрышем. Но кассир нужен только для получения. Для ставок есть специальный автомат. Я все никак не привыкну к обилию игровых автоматов на квадратный метр. Подходило время к очередному забегу. На каждой стене было множество мониторов, где были указаны заявленные лошади с жокеями, и шел отсчет обратного таймера, как раз для тех, кто еще не определился с выбором. Мой легендарный хронометр, если верить данным с экрана, может предоставить мне в этот раз целый 10-минутный буфер, которого, я надеюсь, мне хватит, главное, чтобы выдержало здоровье. При мыслях об этом я нервно сглотнул. Была не была. Я заранее подошел к автомату для ставок, в руке держал карточку, на которой я должен был выбрать необходимые значения. Чем сложнее ставка, вернее, чем больше значений в забеге, я готов угадать, тем больше будет мой выигрыш. Я заранее решил, что ставить всю сумму, полученную от Фудзивары, я не стану. Нельзя складывать все яйца в одну корзину, так, кажется, говорится. По моим подсчетам, мне хватит и половины, при условии, что я ставлю на последовательность. Горизонтальная ставка, кажется. Коэффициента как раз хватает на покрытие всего долгом руками. С Фудзиварой же, я думаю, рассчитаюсь через неделю-другую. Главное, чтобы моя задумка сегодня выгорела. Если я все верно понял, то у меня будет буквально минута от силы полторы, чтобы успеть сделать ставку. Итак, настал момент истины. Я засунул руку в карман и нажал на кнопку хронографа. Оставалось буквально несколько минут до начала забега. Солнце, висящее над трибунами, разбросало длинные тени, превращая трек в полосатый ковер из света и тьмы. Воздух дрожал от возбуждения толпы. Он был густой, как смола, пропитанный запахом нагретого металла, травы и людских тел. Стоящий над ипподромом гул напоминал отдаленный рокот океана, состоящий из приглушенных разговоров, вздохов и непечатных слов. Тысячи глаз впились в трек, тысячи ладоней сжимали билеты с такой силой, будто от этого зависит их жизни. Мужчина в костюме с растрепанным галстуком грыз ноготь до крови, не замечая боли. Девушка с розовыми волосами прижимала к груди плюшевую лошадку. Ее губы шептали номер пять, как заклинание. Внезапно бесструктурный шум затих. Даже дети замерли, завороженные тишиной перед бурей. Но все это изменилось, когда стартовые ворота резко распахнулись. Их лязг пробил тишину, как иголка в воздушный шарик. Толпа взорвалась, ее рев, вырвавшийся из тысячи глоток, ударил по барабанным перепонкам звуковой волной. Женщина в шляпе неподалеку уронила сумку. Бусы на ее груди подпрыгнули, будто пытались бежать вместе с лошадьми. Мужчина рядом с ней, весь в поту, вцепился в ограждение так, что костяшки побелели, и его крик слился ржанием коней. «Давай, черт возьми, раздави их!» Восемь лошадей рванули вперед, будто земля внезапно наклонилась, увлекая их вниз. Копыта высекали подковами искры из гравия, а гривы, словно черные рыжие языки пламени, трепетали на ветру. Жокей на третьей лошади, Хибики Одзи или Эхо Принц, прижался к шее гнедого рысака, сливаясь с ним в едином порыве. Лошадь под номером пять, белая, как лунный свет, с соответствующим именем Цукими Нокаге, тень лунного света, взвелась на дыбы на секунду, будто ослепленная вспышкой фотоаппарата, но тут же бросилась догонять, будто ее хлестнули по нервам.